Друзья из Ханты-Мансийска поучаствуют, у них есть монтаж в стихотворной форме и песня. А затем будет свидетельство о поездке оркестра народных инструментов. И после этого сестра Галина Борисовна тоже поделится своим обращением к Господу. Сестра из Байкита, Ивенкия, далекие отсюда края, но там Господь совершает свою работу. Не первый год суровый север слышит благую весть, но холодны, как льдины, сердца людей и глухи говорящим, как кедры, запорошенные снегом. О, если б вы могли к сердцам тем прикоснуться, вы б обожглись от холода и боли. Они истерзаны грехами, кровоточат и погибают в пьянстве и разврате, не зная ласки и любви, томясь от злобы, не видя выхода от гнета и страданий. Там только Божья любовь способна лед растопить и дать сердцам свободу. К вам, братья, обращаемся, услышьте, к вам, сестры, мы взываем, не закройте дверей души своей пред зовом Божьим на труд, где так вы нужны этим людям. И если Бог сегодня призывает, спеши, мой друг, не будь вторым Ионой. Холодный, позабытый всеми север Бог не забыл, и гибнущие души спасти Он хочет. Пусть же будет семя Его живого слова в мерзлой почве согрето вашими, друзья, слезами. Обильно поливайте эту землю, и будет плод тогда вторичный. Во славу Божию мы в это верим. Аминь.